короткий анализ ЦА в одну подсказку. Для анализа ЦА удобно составлять портрет, аватар клиента, эдакую собирательную характеристику усредненного клиента. Обычно в ней указываются демографические данные, возраст, пол, религия, семейное положение и тому подобное. Географические характеристики, место жительства клиента, климат в месте жительства и тому подобное. Психографические данные, хобби, привычки, ценности, мотивация, культурные предпочтения и тому подобное. Социально-экономические характеристики, доход, род занятий, условия проживания, образование и тому подобное. Эмоциональные триггеры и боли, то, на что реагирует аудитория, исходя из своих насущных проблем. ChatGPT, конечно, не заглянет вглубь, в географические характеристики и бэкграунд потенциальной целевой аудитории. Это будет вашей задачей. Однако для остальных пунктов модель будет полезна. Общая подсказка для составления портрета может выглядеть так. Создай портрет целевого клиента для моего бизнеса. Портрет должен быть точным, глубоким и конкретным. Я буду использовать этот портрет для своего позиционирования, создания маркетинговых кампаний и написания маркетинговых текстов. Я знаю, что мои клиенты живут в России, их доход средний и ниже среднего. Соблюдай следующую структуру. Имя, роль, проблема, боль клиента, цели и желания клиента, мотивация, триггер, барьеры, описание моего товара, описание. Конечно, вы можете изменять этот промпт как угодно. Добавлять уже известные данные или отсекать нежелательные. Расспросить отдельно о причинах выбора конкретного портрета или своих сомнениях. Помимо вашего описания товара, добавить тексты конкурентов, скажем, текст карточки товаров, или что-то еще. Вы уже немного промптер. Невысказанное высказывается все лучше, так что все в ваших руках.